Поскольку Фэн Тянь уже прорвалась на стадию святого, у Цзы Юнь больше не было оправданий, чтобы задерживать ее. Несмотря на то, что она действительно хотела нарушить свое обещание, она все же сдержала его, поскольку понимала, что это лишь приведет к обиде ее ученицы. Чтобы не повлиять на мнение ее ученицы о себе, она все же согласилась на просьбу Фэн Тянью. Поскольку Фэн Тянью хотела уйти, то конечно же Фэн Удао не планировал задерживаться в секте Дрейфующего Пламени. Он собирался вернуться в клан Сыту в столице, чтобы воссоединиться с Бай Лихунем, Сымой и остальными. После того, как Фэн Удао и его дочь покинули секту Дрейфующего Пламени, Цзы Юнь вошла в запретную территорию секты. На склоне действующего вулкана находилась обширная подземная секретная комната. Вокруг этой комнаты было невероятно жарко. Однако на Цзы Юнь это никак не повлияло. В углу секретной комнаты на каменной кровати сидела пожилая женщина в сером. В этот момент она, казалось, что-то почувствовала и поспешно открыла глаза. Увидев, что к ней пришла Цзы Юнь, она сразу же встала с кровати и небрежно поздоровалась. Глава секты Цзы Юнь, бросив беспечный взгляд на старую женщину, Цзы Юнь сказала: «Черная ворона, у меня есть для тебя поручение. Выполнив его, ты будешь свободна». Старуху в сером звали Черная ворона. Услышав слова Цзы Юнь, ее глаза внезапно засияли, и она слегка удивленно спросила: «Значит, ты наконец-то планируешь воспользоваться обещанием, которое я дала тебе столько лет назад?» В прошлом Цзы Юнь однажды спасла ее жизнь. Поскольку она не была неблагодарным человеком, она последовала за Цзы Юнь и пообещала, что покинет секту только после того, как отплатит за свое спасение. С тех пор прошло уже 20 лет. Конечно, она жаждала свободы, однако она была принципиальным человек и собиралась уйти, только расплатившись за свое спасение. В противном случае она будет чувствовать себя виноватой. Первоначально Черная ворона думала, что Цзы Юнь никогда не использует ее обещание, потому что, учитывая ее силу, ей просто не нужна была ничья помощь. Она даже уже была готова к худшему из возможных исходов – навсегда остаться в секте Дрейфующего Пламени. Поэтому сегодня появление Цзы Юнь было похоже на рассвет, озаривший темный угол, заставив сердце Черной Вороны подпрыгнуть. «Завершив это поручение, мы с тобой будем квиты», – сказала Цзы Юнь. «Говори», – прямо сказала Черная Ворона. Независимо от того, что это будет за запрос, она не откажется, если это было в пределах ее возможностей. Прямо сейчас моя ученица покидает секту Дрейфующего Пламени и, скорее всего, проведет долгое время снаружи. Я хочу, чтобы ты защитила ее. Защищайте ее, пока ее сила не превзойдет твою собственную. После этого мы будем квиты, и ты сможешь покинуть секту Дрейфующего Пламени. Цзы Юнь не стала ходить вокруг да около. Ты про девку Фэн? Очевидно, что Черная ворона знала о Фэн Тяню, верно? Цзы Юнь кивнула. «А она что, уже достигла стадии святого?» — с небольшим удивлением спросила Черная ворона. В то же самое время в ее глазах можно было заметить тепло. Исходя из этого, было очевидно, что у нее были довольно дружеские отношения с Фэн Тянью. Цзы Юнь снова кивнула. «С врожденным талантом девки Фэн, я думаю, что ей не понадобится больше 10 лет, чтобы превзойти меня. Глава секты Цзы Юнь, ты уверена, что хочешь, чтобы я именно так вернула долг?» — спросила Черная ворона. «Главное, чтобы Тянью была в безопасности, для меня это важнее всего», — уверенно сказала Цзы Юнь. «Тогда хорошо», — Черная ворона кивнула. «Она не так давно ушла, и я почти уверена, что вначале она отправился в клан Сыту. Постарайся действовать в тени, и если для ее безопасности не будет никаких угроз, тебе лучше не раскрыться. Это путешествие должно стать для нее отличной тренировкой», — сказала Цзы Юнь. Кивнув, Черная ворона покинула это место, в котором провела более 20 лет. Из-за слишком огромного разрыва между их силами, Фэн Тянью вообще не заметила, что за ней следовала Черная ворона. А поскольку даже Фэн Тянью не заметила этого, то не стоит упоминать и Фэн Удао. Покинув секту Дрейфующего Пламени, они сразу же направились в столицу. Прибыв в столицу, они направились в клан Сыту. Когда члены клана Сыту узнали о визите леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, Сыту Хао, глава клана, лично вышел, чтобы поприветствовать ее, выражая свое уважение секте Дрейфующего Пламени. Конечно, помимо уважения к секте Дрейфующего Пламени, он также показал свое уважение к Дуань Линтяню. В конце концов, кто не знал о том, что леди Фэн имела необычные отношения с бывшим временным советником клана Сыту? Когда Бай Лихун, Сыма и остальные увидели Фэн Удао, они сразу же наполнились радостью. «Мисс Тянью», — снова увидев Фэн Тянью, Сюн Цуань и золотой бандит также наполнились эмоциями. «Давно не виделись. Как вы поживаете?» Фэн Тяню поприветствовала их с широкой улыбкой на лице. «Хорошо, все хорошо». Они поспешно кивнули. На этот раз Фэн Тяню покинула секту, чтобы найти Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что Бай Ли Хун и остальные не знали, куда направился Дуань Лин Тянь, она все же могла получить от них некоторые подсказки. Сестра КР была похищена кем-то из секты поклонения огню, которая является сильной фракцией в верхней провинции Святой Земли Боевого Дао. С его нынешней силой, старший брат Дуань просто не может найти сестру КР. В таком случае он, должно быть, отправился на поиски сестры Фэйер. В этот момент она должна быть с Сюинай, которая происходит из невероятной фракции. До прибытия старшего брата Дуаня в Святую Землю Боевого Дао, она дала ему большое количество святых камней пятого класса, и даже небольшое количество святых камней четвертого класса. После ряда предположений, она пришла к выводу. В таком случае фракция, стоящая за Сюинай, должна быть фракцией пятого ранга. Фракция пятого рейтинга – Хань Сюинай. Фамилия Хань, несмотря на то, что в Святой Земле Боевого Дао есть несколько десятков фракций пятого ранга, лишь особняк Хань носит фамилию Хань. Особняк Хань. Фэн Тяню быстро нашла себе цель. Конечно, она не смела на 100% быть в этом уверенной. Однако, несмотря на то, что она не была уверена на 100%, она не могла пропустить такую важную подсказку. Но несмотря на то, что она предположила, что он мог отправиться в особняк Хань, она не сказала об этом никому, включая даже своего отца. Она прекрасно понимала, что если расскажет об этом своему отцу, Бай Ли Хуню и остальным, это лишь навлечет на них беду. Найдя себе цель, Фэн Тяню провела с Фэн Удао еще несколько дней, после чего покинула клан Сыту и направилась на север. Дуань Лин Тянь, скрижаль дьявольской печати. После того, как Хун Чжэнь, глава ветви черного рынка горной тени в стране Бурелома, узнал о новостях, распространившихся по стране Бурелома, его глаза сразу же прищурились. Будучи дьявольским культиватором, помимо экспертов, которые были намного сильнее его, больше всего в этом мире он боялся скрижали дьявольской печати. Потому что даже культиватор, чей уровень был на ступень ниже его собственного, при помощи скрижали дьявольской печати мог убить его. Поэтому, узнав о том, что скрижаль дьявольской печати снова появилась в Святой Земле Боевого Дао, первая мысль, которая возникла у него в голове, заключалась не в том, как заполучить ее в свои руки, а в том, как держаться от нее подальше. Интересно, этот Дуань Лин Тянь тот же Дуань Лин Тянь, которого ищет штаб-квартира? Если штаб-квартира уже давно узнала о скрижале дьявольской печати, то он, скорее всего, нужный нам Дуань Лин Тянь, подумал Хун Чжэнь. Вскоре после этого Цзин Юань, которого он послал на задание, также вернулся. «Цзин Юань, ты все проверил?» Встретившись с Цзин Юанем, Хун Чжэнь сразу же спросил: «Дуань Лин Тянь, которого мы ищем, это тот же самый человек, который прославился по всей стране Бурелома? Я уже подтвердил это. Это тот же человек». Цзин Юань кивнул, однако его местонахождение в настоящее время неизвестно, и многие эксперты также ищут его. Нам будет непросто его найти. Как я и думал, это один и тот же человек. Глаза Хун Чжэня засияли. Даже если мы не сможем его найти, нам все равно нужно попытаться. Кроме того, мы также должны передать эту новость вышестоящему руководству. Вскоре после этого новости о Дуань Лин Тяне были переданы в более высокоуровневую ветвь черного рынка горной тени. И в конце концов новости достигли штаб-квартиры черного рынка горной тени. Неужели сын Дуань Жу Фэна нашел скрижаль дьявольской печати? Узнав об этом, глаза главы Дугу немедленно сузились, потому что он также был дьявольским культиватором. Он также всем сердцем боялся скрижали дьявольской печати. Глава 1646. Старшая мисс особняка Хань. Конечно же, Дуань Лин Тянь не знал о том, что новости про скрижаль дьявольской печати уже достигли ушей смертельного врага его отца. В этот момент он уже находился на территории особняка Хань. На протяжении всего своего путешествия он постоянно полагался на летающий меч территории 10000 мечей, чтобы ускорить свое путешествие. Он был настолько быстр, что мог сравниться даже с экспертами стадии святого. Благодаря этому Дуань Лин Тянь не столкнулся ни с какими проблемами. «Наверное, мне лучше спросить дорогу». Несмотря на то, что он уже находился на территории особняка Хань, Дуань Лин Тянь понятия не имел, где именно он был. Кроме того, он также не знал, где находится база особняка Хань. Посетив небольшой городок, чтобы спросить дорогу, Дуань Лин Тянь наконец-то узнал, что он находится в стране шестого ранга, которая походила на страну бурелома из особняка Юань. Однако в этот момент Дуаньлинтянь был в одном из маленьких городков этой страны, а не в столице. Поэтому люди, которых он встречал, в основном находились на стадии зачаточного святого. Однако после того, как он спросил дорогу, он заметил, что уже стал чьей-то целью. Однако Дуаньлинтяня это совсем не удивило. В конце концов, этот город был очень уединенным, и обычно посетители были редкостью. Активировав свой божественный глаз и обнаружив, что его преследователи находились лишь на стадии совершенства зачаточного святого, ему было лень обращать на них внимание. Поэтому, покинув город, он просто растворился в воздухе. Он исчез. Увидев, как этот молодой посторонний просто растворился перед их глазами, несколько культиваторов, которые нацелились на Дуаньлинтяня и хотели ограбить его, немедленно покрылись холодным потом. Это такая ужасающая скорость. Он должен быть минимум на пике стадии зачаточного святого, верно? Пробормотал один из культиваторов. Потому что только культиватор на пике стадии зачаточного святого и выше мог исчезнуть у него перед глазами. Нет, он должен быть экспертом стадии святого. Пораженно сказал самый сильный среди них. В этот момент в его глазах можно было заметить трепет. «Бэ-босс, не говори, что даже ты не видел его движений». Услышав это, лица окружающих сразу же побледнели. Он просто растворился в воздухе. Даже обычный эксперт в полушаге от стадии святого не может обладать такой скоростью. Поэтому он либо эксперт небесного рейтинга, специализирующийся на скорости, либо эксперт стадии святого. Человек, которого называли боссом, все еще был поражен. Подобный эксперт наверняка должен был обнаружить нас. К счастью, он решил не обращать на нас внимания, иначе никто бы из нас не выжил. На самом деле, для Дуаньлинтяня убить этих людей было все равно, что перевернуть ладонь. Однако, поскольку в этот момент мысли Дуаньлинтяня были полностью сосредоточены на Лифэй, он решил не тратить на них свое время. Узнав о местонахождении мегаполиса территории особняка Хань, следующим пунктом назначения Дуаньлинтяня, конечно же, было место, которым лично управлял особняк Хань, или же другими словами, база особняка Хань. Поскольку на базу особняка Хань мог попасть не каждый встречный, первым делом Дуаньлинтянь отправился в город Зеленой Волны, который был самым шумным городом на территории особняка Хань. Этот город был ближайшим к базе особняка Хань, и также полностью контролировался особняком. В этом городе даже был небольшой особняк особняка Хань. Мэр города Зеленой Волны был правителем этого особняка и являлся прямым потомком особняка Хань. В некотором смысле особняк Хань можно было считать кланом пятого ранга. Однако их подход к управлению был больше похож на секту. В особняке Хань, даже если вы не обладаете фамилией Хань, вас все равно будут считать важным человеком, если вы будете достаточно сильны. Посторонние даже могли стать главой особняка Хань. В нынешнем особняке Хань, среди посторонних членов самым выдающимся был укротитель зверей, который был как биологический брат нынешнему главе особняка. Этот укротитель зверей также был очень известен во всем особняке Хань. Прибыв в город Зеленой Волны и найдя гостиницу, Дуаньлинтянь весь день скитался по ресторанам. В итоге он выбирал самый загруженный ресторан в городе. Несмотря на то, что этот ресторан был огромным, он был переполнен посетителями. Дуаньлинтянь сидел у окна, медленно потягивая вино и закусывая едой. Однако даже если бы перед ним сидел его знакомый, то этот человек не узнал бы его, поскольку в этот момент Дуаньлинтянь полностью поменял свое лицо. У него было очень холодное и отстраненное лицо, источающее невидимый холод. Конечно же, это была не простая маска, а продвинутая секретная тактика, которую он получил у старейшины Хо. Суть этой секретной тактики заключалась в том, чтобы несколько изменить мускулы лица, используя истинную энергию, что могло сильно изменить лицо. По сравнению с обычной маскировкой, эту секретную тактику было крайне сложно обнаружить. Обычная маскировка не могла обмануть даже духовную энергию обычных культиваторов, не говоря уже о божественном восприятии экспертов стадии святого. Однако секретная тактика маскировки, которую использовал Дуаньлинтянь, могла с легкостью обмануть даже экспертов стадии святого. Сидя у окна ресторана, Дуаньлинтянь слушал всевозможные разговоры между посетителями. Однако даже по прошествии нескольких дней, он так и не получил никаких полезных новостей. В этот момент к Дуаньлинтяню подошел официант и подал блюдо. В этот момент Дуаньлинтянь внезапно поднял руку и достал святой камень пятого ранга. «Сэр, это?» Увидев святой камень, глаза официанта сразу же загорелись. Все потому, что этот единственный камень равнялся 3 месяцам его зарплаты. «Официант, у меня есть к тебе вопрос. При помощи передачи голоса сказал Дуань Линтянь: «Пожалуйста, спрашивайте». Услышав передачу голоса Дуань Линтяня, официант сразу же кивнул. Однако, несмотря на это, его взгляд не отрывался от святого камня. «Ты слышала Хань Сюинай?» – спросил Дуань Линтянь. «Вы имеете в виду молодую госпожу Сюинай?» Услышав вопрос Дуань Линтяня, официант был поражен. «Сэр, вы впервые посещаете особняк Хань? Как ты узнал?» Дуань Линтянь слегка опешил. «Почти все в городе Зеленой Волны, а также те, кто часто сюда приезжают, знают о молодой госпоже Сюинай. Молодая госпожа Сюинай является старшей мисс особняка Хань, а также единственной дочерью главы особняка Хань. Она хорошо известна на всей территории особняка Хань. Мало кто в центральном районе особняка Хань не знают ее», — ответил официант. Услышав это, на лице Дуань Линтяня появилась кривая улыбка. Он внезапно почувствовал, что зря потратил несколько дней. Если бы он просто спросил кого-то, то он бы уже давно узнал об этом, и это избавило бы его от лишней головной боли. «Похоже, что мои подозрения оправдались. Сюинай действительно из особняка Хань. Однако я не могу поверить в то, что она является единственной дочерью главы особняка Хань», — подумал Дуань Линтянь. «Этот святой камень твой». Узнав, что Сюинай действительно была из особняка Хань, Дуань Линтянь сразу же понял, что делать дальше. Поскольку у Сюинай была такая особенная личность, то он мог навестить ее в качестве друга. «Я могу просто отправиться в особняк города Зеленой Волны и попросить их передать ей сообщение». Подумав об этом, Дуань Линтянь выдохнул с облегчением и слегка расслабился. «Спасибо, сэр». Убирая святой камень, официант поблагодарил Дуань Линтяня. После ухода официанта Дуань Линтянь продолжил пить вино и есть еду еще в течение получаса, после чего начал собираться. Однако в этот момент он внезапно услышал, как три голоса за соседним столиком упомянули Хань Сюинай. «Я слышал, что скоро молодой господин особняка восходящего неба прибудет в наш особняк Хань, чтобы жениться на драгоценной дочери главы особняка. Хаем, похоже, что старшая мисс нашего особняка больше не сможет унаследовать должность своего отца», — сказал один из голосов. «Я даже слышал, что старшая мисс станет простой наложницей. ХМПФ. Я слышал, что молодой господин особняка восходящего неба является плейбоем, у которого уже есть жена и 5 наложниц. Однако я не могу поверить в то, что на этот раз, но положил свой глаз на старшую мисс нашего особняка», — яростно сказал последний голос. «Я слышал, что недавно молодой господин особняка восходящего неба внезапно посетил наш особняк Хань в качестве гостя, и ему сразу же приглянулась наша старшая мисс. Старшей мисс действительно не повезло. Изначально она была драгоценной дочерью особняка Хана, однако по сравнению с молодым господином особняка восходящего неба она вообще ничто». Глава 1647. Мэр города Зеленой Волны. Несмотря на то, что особняк Хань является фракцией 5-го ранга и хорошо известен в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, он все же далек от этого особняка восходящего неба. Верно, в конце концов особняк восходящего неба является фракцией 4-го ранга, и их сила намного превосходит особняк Хань. Даже глава нашего особняка Хань не смеет действовать безрассудно перед молодым господином особняка восходящего неба. В конце концов, молодой господин особняка восходящего неба является представителем своего особняка. У главы особняка восходящего неба есть 4 детей, однако всего один из них является сыном, поэтому он полностью избалован. «Я слышал, что этому молодому господину с юных лет позволялось делать все, что он захочет. Какая же прекрасная у него жизнь. Он с рождения был отмечен в качестве молодого господина особняка восходящего неба, однако посмотрите на нас. Нам приходится усердно трудиться». «Верно. Особняк восходящего неба, фракция 4-го ранга», — Дуань Линтянь слегка нахмурился. «Этому молодому господину особняка восходящего неба понравилась старшая мисс особняка Хань. А согласно тому, что только что сказал официант, Сюинай и есть старшая мисс особняка Хань. Значит ли это, что ему понравилась Сюинай? Какое животное? Она ведь еще очень маленькая». Согласно воспоминаниям Дуань Линтяня, Хань Сюинай была маленькой девочкой, которая выглядела на 15-16 лет. В конце концов, он не знал, что Хань Сюинай давно сломала оковы своей техники культивирования и теперь выросла и стала взрослой. Фракция 4-го ранга. Особняк восходящего неба. Выйдя из ресторана, сердце Дуань Линтяня было переполнено разными эмоциями. Для нынешнего его, даже фракции 5-го ранга уже была гигантом, что уж говорить о фракции 4-го ранга. Прямо сейчас он больше не был новичком, который только прибыл в святую землю боевого Дао, и также хорошо понимал это место. Он знал, что святая земля боевого Дао была разделена на верхнюю и нижнюю провинции, и прямо сейчас он находился в нижней провинции. В нижней провинции святой земли боевого Дао, фракции четвертого ранга уже считалось пиком. Кроме того, в таких фракциях даже были эксперты, которые превосходили стадию возвышающегося святого, которая следовала после стадии очищенного святого. Во фракциях шестого ранга, сильнейшие эксперты обычно были лишь на стадии очищенного святого. С другой стороны, фракции пятого ранга возглавлялись экспертами стадии возвышающегося святого. Поэтому во фракциях четвертого ранга, сильнейшие эксперты превосходили стадию возвышающегося святого. Возвращаясь в гостиницу, Дуань Лин Тянь подумал: прямо сейчас я еще даже не достиг стадии первозданного святого. Поэтому даже если я использую скрижаль дьявольской печати, я смогу убить только обычного дьявольского культиватора на стадии первозданного святого. Однако дьявольского культиватора стадии очищенного святого будет более чем достаточно, чтобы немедленно сокрушить меня. Похоже, что прямо сейчас самое важное — это стать сильнее. Мне нужен сделать всего один шаг, чтобы успешно прорваться на стадию первозданного святого. Конечно, помимо скрижали дьявольской печати, Дуань Лин Тянь также мог убить дьявольского культиватора на стадии очищенного святого при помощи своего яшмового небесного меча. Когда он все еще был в секте лунного опустошения, первым экспертом стадии святого, который умер от яшмового небесного меча, стал верховный старейшина секты, который находился на ранней стадии первозданного святого. Однако в то время Дуань Лин Тянь только прорвался на пик стадии зачаточного святого и потратил почти 90% своей силы, чтобы убить его. Однако в прошлый раз, несмотря на то, что Линь Дун также был на ранней стадии первозданного святого, Дуань Лин Тянь использовал всего лишь 50% своей силы. Другими словами, нынешний Дуань Лин Тянь мог уже дважды ударить яшмовым небесным мечом и убить двух экспертов на ранней стадии первозданного святого. Однако после нанесения этих двух ударов, он израсходует всю свою силу и впадет в ослабленное состояние. Если я использую около 90% своей силы, то мне не составит труда убить человека на средней стадии первозданного святого. Однако я не смогу убить человека, находящегося на стадии мастерства первозданного святого. Дуань Лин Тянь хорошо понимал свои силы. Несмотря на то, что яшмовый небесный меч бросал вызов небесам, для его активации требовалось огромное количество энергии. Чем больше в него вложить энергии, тем сильнее он будет. Однако если я прорвусь на стадию святого, все должно быть иначе. После этого мне не составит труда убить эксперта на стадии мастерства первозданного святого. Я смогу убить даже человека, который будет находиться на пике стадии первозданного святого. Дуань Лин Тянь был уверен в этом. Как только он прорвется на стадию святого, помимо повышения силы, его истинная энергия также превратится в истинное происхождение, и к тому же станет истинным происхождением солнца. После этого наконец-то покажутся преимущества просветления, которое с ним провел старейшина Хо. Именно из-за этого Дуань Лин Тянь с нетерпением ждал достижения стадии святого. Однако, несмотря на то, что он с таким нетерпением ждал этого, он застрял в полушаге от стадии святого. Однако Дуань Лин Тянь не знал, что сделать, чтобы сделать этот последний шаг. Прямо как со второй стадии сердечного меча правителя, он не мог найти подходящую возможность. Однако между этими двумя, Дуань Лин Тянь считал, что его уровень культивирования раньше добьется прорыва, чем сердечный меч правителя, потому что последний был слишком сложным. Вернувшись в гостиницу, Дуань Лин Тянь отдохнул и пришел к выводу: завтра рано утром я отправлюсь в местный особняк хана и попрошу их передать Сюинай, что прибыл ее друг. Если она узнает, что я в городе Зеленой Волны, она обязательно придет меня встретить. Конечно, его сердце не могло успокоиться на 100%, потому что он знал, что ситуация, с которой сейчас сталкивалась Сюинай, была не очень многообещающей. С характером Сюинай, она определенно не влюбится в молодого господина особняка восходящего неба. Я уверен, что она обязательно отвергнет этот брак. Однако мне интересно, подверглась ли она уже домашнему аресту или нет. Если она уже находится под арестом, тогда мне придется самостоятельно отправляться в особняк Хань. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь нахмурился. Он давно знал Сюинай, поэтому хорошо понимал ее характер. Сюинай однажды говорила ему, что она должна быть единственной женщиной своего будущего мужа. Это было ее условие. Сюинай придерживалась концепции моногамии. Это не было редкостью в прошлой жизни Дуэнь Линтяня, поэтому он не считал эту идею ошибочной. Однако в этом мире такое представление действительно было довольно нетрадиционным. Все потому, что в этом мире правили сильные. Поэтому было совершенно нормально, когда у экспертов было несколько женщин. Именно из-за этого Дуэнь Линтянь думал, что Хан Сюинай никогда не согласится на брак между ней и молодым господином особняка восходящего неба. Надеюсь, что маленькая Фэйер действительно находится в особняке Хань. Если это так, то мой ребенок тоже должен быть с ней. Подумав об этом, на губах Дуэнь Линтяня появилась теплая улыбка. На следующее утро Дуэнь Линтянь узнал дорогу, после чего направился в особняк Хань в городе Зеленой Волны. Как только человек, возглавляющий этот особняк, который также был мэром города Зеленой Волны, услышал о том, что он был другом Хань Сюинай, он лично встретился с Дуэнь Линтянем. Особняк города Зеленой Волны также являлся поместьем мэра города и располагался на востоке. Территория, которую он занимал, была огромной и была не меньше территории всего клана Сыту в столице страны Бурелома. Под руководством охранников поместья Дуэнь Линтянь быстро прибыл в главный дворец и увидел мэра. Когда этот красивый мужчина средних лет в длинной серебряной мантии сосредоточился на нем, Дуэнь Линтянь сразу же испытал невидимое давление. «Значит, ты друг старшей мисс?» Обнаружив, что выражение лица Дуэнь Линтяня оставалось невозмутимым, даже несмотря на то, что его аура была сосредоточена на нем, в глазах мэра появился шок. Когда этот человек только вошел в главный дворец, мэр сразу же понял, что этому молодому человеку, который еще не вошел на стадию святого, было меньше 40 лет. Однако, несмотря на свой возраст, он мог оставаться невозмутимым даже несмотря на его ауру. Даже среди молодого поколения особняка Хань, лишь единицы могли повторить такое. «Да», Дуэнь Линтянь кивнул. «Как тебя зовут?» Снова спросил мужчина средних лет. «Линтянь», ответил Дуэнь Линтянь. Он не назвал свою фамилию, поскольку все еще маскировался. Однако, несмотря на это, он знал, что Сюинай сразу же догадается, что это он. Покидая страну Бурелома, Дуэнь Линтянь знал, что правда о том, что скрижаль дьявольской печати была не у короля Цаня, будет раскрыта, и что после этого он станет всеобщей целью. Прямо сейчас люди уже наверняка твердо верят в то, что скрижаль дьявольской печати находится у него. Несмотря на то, что новости о скрижале дьявольской печати еще не достигли особняка Хань, Дуэнь Линтянь мог предсказать, что эта новость вскоре достигнет и этого места. Поэтому он решил изменить свою внешность и личность, чтобы избежать ненужных неприятностей. «Линтянь, какое хорошее имя!» – похвалил мужчина средних лет, после чего продолжил. «Ты сказал, что являешься другом старшей мисс, однако я не могу так просто поверить тебе. Как насчет того, чтобы остаться в поместье, а я тем временем отправлю своих людей, чтобы подтвердить эту информацию? Если все подтвердится, то, конечно же, я отведу тебя к старшей мисс». Глава 1648. Изменение отношения. «Отвести меня к Сюинай?» Услышав слова мэра города Зеленой Волны, Дуэнь Линтянь был поражен, однако, вспомнив ситуацию, в которой сейчас находилась Хань Сюинай, он успокоился. Похоже, что все так, как он и подозревал. Хань Сюинай, скорее всего, находилась под домашним арестом. «Спасибо, мэр». Дуэнь Линтянь кивнул и выразил свою благодарность. «Если ты действительно друг старшей мисс, то ты гость нашего особняка Хань. Поэтому, конечно же, я не буду плохо с тобой обращаться», — сказал мэр. Смысл его слов был очевиден. Если бы Дуэнь Линтянь не был другом Хань Сюинай, то ему было бы наплевать на него. Однако это было вполне понятно. Будучи мэром города Зеленой Волны, он был старейшиной, который также занимал высокое положение в особняке Хань. Поэтому было вполне естественно, что он был высокомерным. Причина, по которой он так вежливо обращался с Дуэнь Линтянем, заключалась в том, что он уважал старшую мисс Хань Сюинай. Однако, если он подтвердит, что у Хань Сюинай нет такого друга, то он больше не будет таким вежливым. Более того, но даже накажет Дуэнь Линтяня. Дуэнь Линтянь мог примерно догадаться, о чем думал мэр, однако его это совершенно не беспокоило. Все потому, что он действительно знал старшую мисс особняка Хань, которая даже называла его брат Линтянь. «Мэр, не могли бы вы попросить своего человека передать ей мое сообщение?» Несмотря на то, что Дуэнь Линтянь был уверен в том, что Сюинай сразу же подумает о нем, как только услышит имя Линтянь, он все же решил на всякий случай перестраховаться. «Конечно», — мэр кивнул. В конце концов, для него это было мелочью. «Пожалуйста, попросите своего человека передать Сюинай, что пришел брат Линтянь», — сказал Дуэнь Линтянь. Брат Лин Тянь, услышав эти слова, мэр слегка сузил глаза. Он был поражен этим обращением. В конце концов, если они не были в близких отношениях, она просто не могла так обращаться к нему. Подумав об этом, его отношение претерпело потрясающую трансформацию. «Брат Лин Тянь, давай я сначала отведу тебя отдохнуть». На этот раз тон мэра стал гораздо теплее, как будто человек, с которым он говорил, не был человеком, которого он только что встретил, а старым другом, которого он давно знал. Изменение отношения мэра находилось в пределах ожиданий Дуань Лин Тяня, поэтому он совсем не удивился. Покинув главный дворец, мэр выступил с инициативой и представился. «Меня зовут Хань Цин, и я являюсь старейшиной по внешним связям особняка Хань. Обычно я отвечаю за все дела в городе Зеленой Волны. Если ты не возражаешь, то можешь называть меня старшим братом, поскольку мэр звучит слишком формально. Если бы это был обычный культиватор, который еще не достиг стадии святого, то Хань Цин не стал бы называть его братом, даже если его врожденный талант был невероятно высоким». Причина, по которой Хань Цин опустился и назвал Дуань Лин Тяня братом, заключалась в его связи с Хань Сюинай. Несмотря на то, что он был старейшиной и занимал высокое положение, он все равно не мог сравниться с Хань Сюинай. Более того, он очень уважал главу особняка Хань, отца Хань Сюинай. Именно из-за этого он так сильно уважал Хань Сюинай, драгоценную дочь главы особняка. Старший брат Хань Цин, Дуань Лин Тянь, был из тех людей, которые были уважительны, если к нему относились с уважением. Услышав обращение Дуань Лин Тяня, Хань Цин улыбнулся. На самом деле, после того, как Дуань Лин Тянь произнес сообщение, которое хотел передать Хань Сюинай, Хань Цин был почти на 100% уверен в том, что Дуань Лин Тянь был другом Хань Сюинай. В противном случае он бы не посмел прийти к мэру города Зеленой Волны. «Старший брат Хань Цин, несмотря на то, что я только прибыл в город Зеленой Волны, я уже слышал новости о том, что молодой господин особняка восходящего неба хочет жениться на Сюинай. Это дело». Дуань Лин Тянь посмотрел на Хань Цин, однако прежде чем он успел закончить предложение, он заметил, что лицо Хань Цина стало серьезным. «Этот молодой господин особняка восходящего неба является жабой, жаждущей плоти лебедя. Он никчемный богатый плейбой и совсем не заслуживает старшую мисс», — тихо сказал Хань Цин. Очевидно, что он тоже был недоволен этим браком. «Однако я слышал, что этот особняк восходящего неба является фракцией четвертого ранга, и боюсь, что особняку Хань будет сложно отказаться». «Это правда?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Это действительно так?» Хань Цин кивнул. Сделав глубокий вдох, он продолжил: «Прямо сейчас наш особняк Хань уже разделился на две большие части. Одну сторону возглавляет глава особняка, и он не желает соглашаться на этот брак. Другую сторону возглавляет верховный старейшина. Его сторона хочет, чтобы старшая мисс согласилась на этот брак, и они не хотят оскорблять особняк восходящего неба». «И у какой стороны сейчас преимущество?» Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. «У стороны верховного старейшины?» Глаза Хань Цина наполнились гневом. «Если честно, то я никогда до этого не думал, что наш особняк Хань является трусами. Однако перед лицом особняка восходящего неба все вдруг стали трусами, боясь, что люди из особняка восходящего неба убьют их. Им даже не стыдно использовать счастье маленькой девочки в обмен на свою безопасность». Услышав слова Хань Цина, Дуань Лин Тянь понял, что ситуация не выглядит многообещающей. «Старший брат Хань Цин, можешь рассказать мне нынешнюю ситуацию особняка Хань?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Брат Лин Тянь, дело не в том, что я не верю в тебя. Просто поскольку это секреты нашего особняка, мне не стоит рассказывать тебе слишком много, пока старшая мисс не подтвердила твою личность». Хань Цин сказал извиняющимся тоном: «Давай я расскажу тебе все тонкости ситуации после того, как старшая мисс подтвердит твою личность. Хорошо, тебе не стоит чувствовать себя виноватым. Это вполне разумно, и я могу понять это решение». Дуань Лин Тянь мог понять беспокойство Хань Цина, поэтому он больше не спрашивал. Вскоре Хань Цин привел Дуань Лин Тяня в просторную резиденцию. Попрощавшись с Дуань Лин Тянем, Хань Цин поспешно ушел, так как у него все еще были другие дела. Несмотря на то, что он не сомневался в личности Дуань Лин Тяня, он все же отправил своих людей в поместье Хань для подтверждения. После ухода Хань Циня, Дуань Лин Тянь вернулся в свою комнату и закрыл дверь, после чего вошел на третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ, чтобы продолжить культивировать. «Как же будет замечательно, если я смогу прорваться на стадию святого. Кто знает, возможно, я даже смогу помочь Сюинай». Подумав о нынешней ситуации Хань Сюинай, Его сердце наполнилось волнением. В его глазах Сюинай была похожа на младшую сестру, которую ему нужно было защищать и присматривать. Она ничем не отличалась от его биологической сестры. Поэтому, поскольку этот вопрос касался счастья Сюинай, даже он испытывал беспокойство. Несмотря на то, что отец Сюинай является главой особняка Хань, будучи фракцией пятого ранга, конечно же, глава особняка не будет иметь абсолютного права голоса, если не будет обладать достаточной силой. Однако, исходя из нынешней ситуации, очевидно, что его сила еще не достигла такого уровня. Вспомнив слова Хань Циня, сердце Дуань Линтяня стало еще тяжелее, как будто на него надавил камень. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь сделал все возможное, чтобы успокоиться, и полностью погрузился в культивирование. Пока Дуань Линтянь культивирование, из поместья мэра города Зеленой Волны поспешно вышел посланник. Выйдя из поместья, этот человек также покинул город и направился на север. Проведя день и ночь в пути, он наконец-то прибыл к горе, окруженной облаками. За этой горой и находилось поместье особняка Хань. Поскольку он был из поместья мэра, он с легкостью добрался до центрального района поместья особняка Хань. «Я являюсь заместителем командира охраны поместья мэра города Зеленой Волны, и пришел, чтобы встретиться со старшей мисс». Подойдя к резиденции, где жила Хань Сюинай, бородатый мужчина в доспехах, измученный своим долгим путешествием, сказал двум служанкам у входа в резиденцию. После этого одна из служанок вошла внутрь, чтобы сообщить о его приходе. «Молодая госпожа попросила вас войти внутрь». Вскоре эта служанка вернулась и привела бородатого мужчину внутрь. На заднем дворе особняка было огромное озеро, неподалеку от которого находилась беседка. В этот момент в беседке сидел человек. Это была девушка, которая обладала невероятной красотой. Однако в этот момент в ее глазах были следы беспокойства. Никто не знал, о чем она думала. «Молодая госпожа». Только после того, как служанка открыла рот, девушка наконец-то пришла в себя и посмотрела на бородатого мужчину. «Дядя Цин ищет меня». Этот человек был из поместья мэра города Зеленой Волны, а единственным человеком, с которым она была знакома из поместья, был Хань Цин. «Да, старшая мисс», – почтительно ответил бородатый мужчина. Глава 1649. Воссоединение. Конечно же, этой девушкой была Хань Сюинай, старшая мисс особняка Хань. Однако, в отличие от Хань Сюинай из воспоминаний Дуань Линтяня, которая всегда выглядела на 15-16 лет, нынешняя Хань Сюинай полностью выросла и превратилась в красавицу. С точки зрения красоты, она ни в чем не уступала К.Р. Ли Фэй и Фэн Тяню. «Дядя Цин ищет меня?» – спросила Хань Сюинай. Бородатый мужчина не ответил, и вместо этого посмотрел на служанку, которая стояла неподалеку. Его поступок означал одно – ему было неудобно разговаривать в присутствии посторонних. Конечно же, он всегда мог использовать голосовую передачу, однако между их статусами был огромный разрыв, поэтому он не смел общаться с ней, используя голосовую передачу. «Ты можешь идти». Как только Хань Сюинай сказала это, служанка сразу же кивнула и ушла. Вскоре на заднем дворе остались только Хань Сюинай и бородатый мужчина. Судя по отношению бородатого мужчины, Хань Сюинай могла сказать, что все было не так просто. «Это настолько важно?» «Да», – бородатый мужчина кивнул. «Поскольку это важно, то просто используй голосовую передачу». Несмотря на то, что Хань Сюинай понятия не имела, почему ее искал дядя Цин, она знала, что он не стал бы искать ее по пустякам. Бородатый мужчина кивнул, после чего использовал голосовую передачу. «Старшая мисс, господин мэр отправил меня к вам, чтобы задать вопрос». «Задать вопрос? Какой?» – с любопытством спросила Хань Сюинай. «Господин мэр города хочет узнать, знаете ли вы молодого человека по имени Линтянь?» «Этому молодому человеку меньше 40», – сказал бородатый мужчина. «Линтянь», – услышав лишь половину предложения мужчины, взгляд Хань Сюинай уже загорелся. На ее красивом лице сразу же появилось чувство радости. Конечно же, она знала два слова «Линтянь». Это было имя ее брата Линтяня. Услышав эти два слова, она сразу же подумала о Дуань Линтяне. «Его зовут лишь Линтянь? Назвал ли он свою фамилию?» — спросила Хань Сюинай. «Разве Лин это не его фамилия?» Бородатый мужчина был поражен. Он не сказал, что его фамилия Дуань. Услышав слова мужчины, Хань Сюинай слегка нахмурился. Однако, даже несмотря на то, что этот человек не сказал, что его фамилия Дуань, она все равно считала, что это наверняка ее брат Линтянь. «Где же он?» «В поместье мэра города Зеленой Волны», — ответил бородатый мужчина. «В поместье мэра», — услышав это, Хань Сюйнай сразу же подумала о том, чтобы отправиться в поместье мэра города Зеленой Волны, чтобы встретиться с этим молодым человеком по имени Лин Тянь, чтобы узнать, был ли он ее братом Лин Тянем или нет. Несмотря на то, что она верила в то, что это действительно ее брат Лин Тянь, ее сердце все еще не было на 100% уверено. Однако, несмотря на то, что она хотела отправиться в поместье мэра города Зеленой Волны, она знала, что не может. Несмотря на то, что внешне она казалась свободной, вокруг ее особняка скрывалось много экспертов особняка Хань. Все эти люди поддерживали Хань Синя, верховного старейшину, который хотел, чтобы она вышла замуж за молодого господина особняка восходящего неба. Поэтому даже если она захочет уйти, ее наверняка остановит. «Что еще он сказал?» — эмоционально спросила Хань Сюйнай. «Господин мэр попросил меня передать его сообщение, старшая мисс», — добавил мужчина. «Какое сообщение?» Дыхание Хань Сюйнай стало немного учащенным. «Брат Лин Тянь пришел», — сказал мужчина, — «это его слова». Затем он понял, что как только его слова сорвались с губ, старшая мисс замерла на месте. Выражение ее лица застыло и долгое время не менялось. Однако после этого он заметил радость в ее глазах и на лице. Прежде чем Хань Сюйнай что-либо сказала, мужчина уже подумал. Похоже, что этот человек действительно друг старшей мисс. «Этот человек утверждает, что является вашим другом, старшая мисс», — послушно добавил мужчина. «Брат Лин Тянь». Услышав эти три слова, Хань Сюйнай была на 100% уверена в том, что молодой человек по имени Лин Тянь, который прямо сейчас находился в поместье мэра, был ее братом Лин Тянем. Однако она не ожидала, что ее брат Лин Тянь придет к ней домой. На самом деле, поскольку она не хотела обременять Дуань Лин Тяня, она никогда не говорила ему о том, что она старшая мисс особняка Хань, не говоря уже о том, чтобы рассказывать ему о том, какой силой обладает особняк Хань. Узнав о том, что он в поместье мэра города Зеленой Волны, Хань Сюйнай сразу же захотела встретиться с ним. Однако, вспомнив ситуацию, в которой она находилась, она вздохнула. Она не могла никуда уходить. Однако тот факт, что она не могла никуда уходить, не означал, что Дуань Лин Тянь не мог прийти. Поэтому Хань Сюйнай быстро отправился на поиски Цин Ну и попросил ее привести Дуань Лин Тянь сюда. В настоящее время ей было что сказать Лин Тяню, и она также соскучилась за ним. «Дуань Лин Тянь здесь?» Узнав о том, что Дуань Лин Тянь прибыл в город Зеленой Волны и находится в поместье мэра, Цин Ну также слегка опешила. Вскоре после этого она последовала за бородатым мужчиной в поместье мэра города Зеленой Волны. Прибыв на место, она сначала пошла к мэру. «Старейшина Хань Цин, Цин Ну, ты пришла лично. Похоже, что брат Лин Тянь действительно является другом старшей мисс». Увидев Цин Ну, Хань Цин сразу же получил ответ, который хотел. «Где он?» — спросила Цин Ну. «Я поселил его в гостевой резиденции. Пошли, он недалеко отсюда». Сказав это, Хань Цин направился в сторону особняка, где жил Дуань Лин Тянь. Как только они приблизились к особняку, Дуань Лин Тянь, который находился на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, сразу же открыл глаза. Конечно же, это было не случайное совпадение, а своевременное предупреждение старейшины Хо. Проснувшись, Дуань Лин Тянь вздохнул. «Несмотря на то, что я уловил некоторое вдохновение, я все еще в шаге стадии святого». Подумав об этом, он покинул изысканную пагоду семи сокровищ и вернулся в комнату. Стук, стук, и именно в этот момент со стороны двери раздалась серия стуков. Открыв дверь, Дуань Лин Тянь увидел знакомое лицо. Этим знакомым лицом была Цин Ну, которая постоянно была рядом с Хань Сюйнай. Это она забрала маленького черного, маленького белого и маленького золотого, и сделала их намного сильнее. В общем, Дуань Лин Тянь чувствовал благодарность к ней. «Старший брат Хань Цин, старшая Цин Ну», — поприветствовал Дуань Лин Тянь. Увидеть Цин Ну было все равно, что увидеть Хань Сюйнай. Прибыв в поместье особняка Хань, Дуань Лин Тянь был поражен. «Значит, это особняк Хань, фракция пятого ранга?» Глядя на поместье, напоминавшее маленькую страну, Дуань Лин Тянь почувствовал небольшое недоумение. Если фракции пятого ранга уже настолько были впечатляющими, то что насчет фракции четвертого ранга, или даже третьего или второго ранга? Конечно, Дуань Лин Тянь знал, что фракции третьего и более высоких рангов существовали только в верхней провинции Святой Земли Боевого Дао. В нижней провинции фракции четвертого ранга уже считались самыми сильными. Конечно, фракции четвертого ранга нижней провинции также были разделены на различные классы. Самые сильные фракции четвертого ранга также назывались фракциями полутретьего ранга. Во всей нижней провинции Святой Земли Боевого Дао было очень мало таких фракций. Снова увидев Хан Сюйнай, Дуань Линтянь был поражен. Она, казалось, стала совсем другим человеком. Конечно, если не считать того, что ее ребячливость исчезла, ее лицо все еще можно было различить. В его глазах Сюйнай походила на бутон, который наконец-то превратился в красивую и огненную розу. Прямо сейчас Хан Сюйнай больше не была маленькой девочкой. Теперь она выросла и стала красавицей. Неудивительно, что молодой господин особняка восходящего неба влюбится в нее, подумал Дуань Линтянь. С другой стороны, как только Хан Сюйнай увидела Дуань Линтяня, ее сердцебиение сразу же участилось. В этот момент она, казалось, нашла точку расслабления и сразу же бросилась в его объятия и расплакалась. Это были слезы обиды. Несмотря на то, что в последнее время она испытывала необъяснимое чувство тяжести в своем сердце, она не рассказывала об этом никому, даже своему ближайшему другу. Несмотря на то, что она хотела рассказать об этом своему отцу, она все же проглотила свои слова, потому что знала, что давление, которое испытывал ее отец, было не меньше ее собственного. Поскольку она отказалась выходить замуж, как ее отец мог согласиться на это? Однако, как только она увидела Дуань Линтяня, она, казалось, полностью избавилась от всех ограничений, бросилась в его объятия и позволила своим эмоциям вырваться наружу. В этот момент объятия Дуань Линтяня, казалось, превратились в устье, которое могло позволить ей излить все свое недовольство. Сюйнай, почувствовав ее обиду, взгляд Дуань Линтяня стал ледяным. Затем он вытянул руку и слегка похлопал ее по спине. «Все в порядке, все в порядке». Глава 1650. Ловушка. С тех пор, как Дуань Линтянь встретил Хан Сюйнай, он впервые видел, как она демонстрирует подобное выражение лица. В его глазах Хан Сюйнай всегда была оптимисткой, веселой и жизнерадостной девушкой. Однако в этот момент она казалась незнакомой для него. Все это было связано с предложением молодого господина особняка восходящего неба. Особняк восходящего неба. Увидев ее состояние, в сердце Дуань Линтяня загорелось пламя ярости. Если бы это было возможно, то он хотел полностью разрушить особняк восходящего неба, чтобы Сюйнай вернулась к ее прежнему беззаботному состоянию. Однако он знал, что с его нынешней силой, любой эксперт из особняка восходящего неба мог легко убить его. О каком разрушении особняка восходящего неба может идти речь? Несмотря на то, что у него в руках были яшмовый небесный меч и скрижаль дьявольской печати, последняя была полезна только против дьявольских культиваторов. С его нынешней силой, даже если он вложит всю свою энергию в яшмовый небесный меч, он в лучшем случае мог убить только культиватора на средней стадии первозданного святого. Такая сила была ничем даже в особняке Хань, что уж говорить об особняке восходящего неба, который был даже сильнее. Прибыв в особняк Хань, Дуань Линтянь всего лишь хотел узнать, была ли его невеста Ли Фэй здесь. Изначально он планировал первым же делом спросить об этом Хан Сюйнай, однако не мог сделать этого, увидев состояние Сюйнай. Все, что он мог сделать, это успокоить ее нежным голосом. В этот момент на лице Дуань Линтяня больше не было отчужденного выражения. Войдя в особняк Хан Сюйнай, он сразу же деактивировал секретную технику маскировки и вернулся к своему истинному облику. Цин Ну не узнала Дуань Линтяня, когда впервые увидела его, однако после того, как он использовал голосовую передачу и рассказал ей об их общем прошлом, она перестала сомневаться. Увидев эту сцену издалека, Цин Ну не могла не вздохнуть. Она наблюдала за тем, как Хан Сюйнай росла, и до прибытия молодого господина особняка восходящего солнца, ее молодая госпожа всегда была свободна от забот. Однако после его предложения, ее молодая госпожа изменилась. Она стала молчаливой и редко разговаривала даже с Цин Ну. Было много случаев, когда ее переполняло желание убить молодого господина особняка восходящего неба. В конце концов, если он умрет, то брака не будет. Однако, если отбросить тот факт, что в особняке восходящего неба было гораздо больше экспертов, даже если удастся убить молодого господина особняка восходящего неба, это только навлечет гибель на особняк Хань. В конце концов, она была из особняка Хань, и ее действия определенно повлияют на особняк. В конце концов, кто не знал о том, что она, Цин Ну, была из особняка Хань? Даже если она объявит о своем уходе из особняка Хань, особняк восходящего неба все равно выльет свой гнев на особняк Хань. Поэтому она ничего не могла сделать, даже несмотря на то, что ее сердце болело за Хан Сюйнай. Спустя долгое время, Хан Сюйнай наконец-то покинула объятия Дуань Линтяня. Вытерев слезы, она с большим трудом выдавила улыбку. «Брат Линтянь, как тебе удалось найти меня? Я не был уверен в том, что ты из особняка Хань, и просто решил испытать свою удачу. Как оказалось, мне очень повезло», — с улыбкой на лице сказал Дуань Линтянь. Однако в глубине его глаз был след беспокойства, который было трудно скрыть. Осмотревшись, Хан Сюйнай жестом пригласила Дуань Линтяня в особняк. «Брат Линтянь, пошли внутрь». Войдя в дом, она заперла дверь, а Цинну осталось охранять дверь снаружи. Это позволило Хан Сюйнай и Дуань Линтяню поговорить в безопасной обстановке. Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь посмотрел на Хан Сюйнай и слегка нетерпеливо спросил: «Сюйнай, приходили ли в особняк Хань твоя сестра Фэйер и три малыша?» «Да». Хан Сюйнай кивнула. «Где они сейчас?» «Фэйер здесь». Глаза Дуань Линтяня загорелись, а на его лице появилось торопливое выражение. Услышав его слова, Хан Сюйнай криво улыбнулась. Она была, но сейчас, прежде чем она успела договорить, Дуань Линтянь перебил ее. «Что, брат Линтянь, вскоре после родов сестры Фэйер, ее забрал подчиненный твоего отца?» Сказав это, на лице Хан Сюйнай появилось озадаченное выражение. «Брат Линтянь, кем является твой отец?» «Подчиненный моего отца?» Дуань Линтянь нахмурился еще сильнее. «Что происходит, Сюйнай? Пожалуйста, объясни». Выслушав объяснение Хан Сюйнай, Дуань Линтянь наконец понял, что произошло. «Передайте молодой госпоже Сюйнай, что моя молодая госпожа и ее сын вернулись домой». Это были слова, сказанные экспертом, который забрал Ли Фэй и ее сына. Он назвал Ли Фэй молодой госпожой. Значит, Дуань Линтянь должен был быть молодым господином этого эксперта. В этот момент радость Дуань Линтяня от того, что он узнал, что у него родился сын, была омрачена замешательством. Таинственный эксперт проник в особняк Хань, как будто он проник в заброшенное место. Исходя из этого, можно было легко представить, насколько сильным он был. И такой эксперт на самом деле является подчиненным отца. Дуань Линтянь был немного поражен. Несмотря на то, что он знал, что его скуповатый отец обладал силой, способной утвердиться в святой земле боевого Дао, он всего лишь думал, что его скупой отец был обычным культиватором святой земли боевого Дао. Он не ожидал, что его отец будет обладать под своим командованием таким сильным экспертом. «Отец, сколько же вещей ты скрываешь от меня?» Подумав об этом, Дуань Линтянь криво улыбнулся. Узнав о том, что Ли Фэй и его сын ушли с подчиненным его отца, Дуань Линтянь немного успокоился. Затем он спросил Сюйнай: «Сюйнай, помимо обращения к Фэйер, сказал ли он что-нибудь еще?» Взгляд Дуань Линтяня наполнился ожиданием. Все потому, что если ему удастся выяснить, кем был этот таинственный эксперт, он сможет найти своего скупого отца и мать. Их семья наконец-то воссоединится. «Нет». Хан Сюйнай криво улыбнулась. «Он лишь сказал, что он подчиненный твоей семье, и больше ничего». Дуань Линтянь был немного подавлен. «Брат Линтянь», — в этот момент Хан Сюйнай, казалось, кое-что вспомнила, однако не стала продолжать. «Сюйнай, ты хочешь добавить что-нибудь еще?» Дуань Линтянь сразу же понял, что что-то не так. «Брат Линтянь, я не могу скрыть от тебя кое-что». Хан Сюйнай стиснула зубы и рассказала ему о том, как Хан Цзиньнянь, внук верховного старейшины особняка Хань, имел злые намерения по отношению к Ли Фэю, и как он был убит таинственным экспертом в критический момент. Возможно, этот эксперт долгое время тайно защищал сестру Фэйер. Однако, когда Хан Цзиньнянь решил напасть на нее, он немедленно сделал свой ход и забрал сестру Фэйер. Хан Цзиньнянь. В этот момент в глазах Дуань Линтянь промелькнуло намерение убийства. Из его тела также вырвалась холодная аура, и даже Хан Сюйнай с трудом выдерживала его ауру. «Неужели сила брата Линтянь превосходит даже мою?» Подумав об этом, ее сердце содрогнулось, а в глазах появился след шока. В настоящее время она находилась на стадии совершенства зачаточного святого, однако все равно чувствовала давление от ауры ее брата Линтяня. Несмотря на то, что это давление не могло сравниться с экспертами стадии святого, оно уже было близко. Поэтому она смутно определила уровень Дуань Линтяня. Он был в полушаге от стадии святого. «Брат Линтянь, Хан Цзиньнянь уже мертв», — нежно сказала Хан Сюйнай, пытаясь привести Дуань Линтянь в чувство. После этих слов, Дуань Линтянь сделал глубокий вдох и смог наконец-то успокоить свои обостренные эмоции. Для него, Ли Фэй была его обратной чешуей. Кто бы не посмел тронуть Ли Фэй, также касался своей обратной чешуи. У каждого дракона была обратная чешуя, прикосновение к которой означало смерть. То же самое было и с Дуаньлинтянем. Сюинай, когда я был в городе Зеленой Волны, я слышал, что верховный старейшина особняка Хань возглавляет группу людей, которые согласны на твой брак с молодым господином особняка Восходящего Неба. Сколько в особняке Хань есть верховных старейшин? Спросил Дуаньлинтянь. Всего один. Ледяным тоном ответила Хань Сюинай. Более того, я подозреваю, что именно из-за Хань Синя, молодой господин особняка Восходящего Неба и прибыл в наш особняк. Хань Синя, Дуаньлинтянь был поражен, однако не стал сразу же строить выводы. Хань Синь является единственным верховным старейшиной особняка Хань. Он также является биологическим дедушкой Хань Цзиньняня, ответила Хань Сюинай. Почему ты так думаешь? Услышав о том, что он был дедушкой Хань Цзиньняня, конечно же, у Дуаньлинтяня сложилось не очень хорошее впечатление о нем. Наш особняк Хань не имеет никаких связей с особняком Восходящего Неба. Однако вскоре после смерти Хань Цзиньняня, молодой господин особняка Восходящего Неба внезапно прибыл с визитом. Все было бы в порядке, если бы он просто пришел в гости. Однако Хань Синь даже позвал меня к себе. Сказав это, в голосе Хань Сюинай появился след намерения убийства. Мне и в голову не могло прийти, что там будет молодой господин особняка Восходящего Неба. Если подумать, то это скорее всего была ловушка Хань Синя. Глава 1651. Месть. Услышав слова Хань Сюинай, Дуаньлинтянь нахмурился. Значит, он намеренно жаждет мести. Он пришел к такому выводу из-за личности Хань Синя. Помимо того, что Хань Синь был верховным старейшиной особняка Хань, он также был дедушкой Хань Цзиньняня. Однако Хань Цзиньнянь был убит таинственным экспертом, который был связан с другом Хань Сюинай. Да, Хань Сюинай кивнула, после чего сказала с серьезным выражением лица: когда его внук все еще был жив, Хань Синь относился ко мне довольно хорошо, как будто я была его внучкой. Однако после смерти Хань Цзиньняня, его отношение ко мне полностью изменилось. Он несколько раз спрашивал меня, кто забрал сестру Фейер, однако я говорила, что не знаю. Несмотря на то, что я действительно не знаю, даже если бы я знала, я бы не сказала ему. С тех пор он стал холоден по отношению ко мне, после чего даже пригласил меня к себе домой, где я встретила молодого господина особняка Восходящего Неба. Выражение лица Хань Сюинай стало еще серьезнее. Я действительно не понимаю. Очевидно ведь, что Хань Цзиньнянь сам нарвался. Как он смел строить планы в отношении сестры Фейер? Он заслуживал смерти. Однако Хань Синь ведет себя так, как будто Хань Цзиньнянь невиновен. Он продолжает пытаться найти таинственного эксперта, который спас сестру Фейер, чтобы отомстить. Хань Сюинай до сих пор не могла понять этого. Сюинай, ты слишком наивна. Дуаньлинтянь покачал головой. Несмотря ни на что, Хань Цзиньнянь был его биологическим внуком, человеком, имеющим для него первостепенное значение. Неважно, что Хань Цзиньнянь сделал, это не меняет того факта, что Хань Синь его дед. Вот почему, какие бы злые поступки ни совершил Хань Цзиньнянь, Хань Синь не будет думать, что он заслуживает смерти. Как говорится, отдать приоритет праведности, чем кровным связям, проще сказать, чем сделать, сказал Дуаньлинтянь. Но даже если он ненавидит меня, он не может делать такое. Почему он так уверен в том, что я соглашусь выйти за молодого господина особняка Восходящего Неба? Что если я скорее умру, чем подчинюсь? Это приведет в ярость молодого господина особняка Восходящего Неба и сам особняк. После этого особняк Восходящего Неба не пощадит особняк Хань. Не говори мне, что особняк Хань не настолько важен, как его внук. Хань Сюинай была возмущена. Она смогла понять чувства Хань Синя, выслушав объяснение Дуаньлинтяня. Однако, подумав о пренебрежении Хань Синя к особняку Хань, она пришла в ярость. Сюинай, тот факт, что ты можешь так думать, показывает, что ты повзрослела. Дуаньлинтянь кивнул. Естественно, он думал обо всем этом. Однако, поскольку все уже зашло настолько далеко, это означает, что важность Хань Цзиньняня в его сердце давно превзошла важность особняка Хань. Более того, я уверен, что он знает, что ты не покинешь особняк Хань. В конце концов, ты самая старшая молодая госпожа. Более того, твой отец является главой особняка Хань. Несмотря на то, что он верховный старейшина, власть по-прежнему находится в руках твоего отца. Человек, который окажется в самом трудном положении после предложения молодого господина особняка Восходящего Неба, это твой отец. С одной стороны, он глава особняка Хань, и ему нужно учитывать общее благополучие особняка. А с другой стороны, он твой отец. Конечно же, он заботится о твоем счастье, заставляя тебя выйти замуж за пресловутого молодого господина особняка восходящего неба, все равно, что толкнуть тебя в костер. Насколько я могу судить, он хороший отец и решил встать на твою сторону и не подчиняться особняку восходящего неба. Ради твоего счастья, он готов поссориться с особняком восходящего неба. Говоря это, голос Дуань Линтяня был полон восхищения. Возможно, отец Хань Сюйнай не был хорошим лидером, но он определенно был хорошим отцом. Услышав слова Дуань Линтяня, глаза Хань Сюйнай наполнились слезами. А отец?